Да, увидел и кончил, что называется. Дед, скажи свое мнение про Луку. Сейчас в РБ творится просто беспредел. Никакой свободы. 1 миллион людей 2 дня без воды в Минске. Власти бездействуют. Спасибо за донат про Беларусь, да? Что я могу сказать? Ну, действительно, диктаторов нужно свергать, это правильно. Другое дело, то, что до меня доходит информация, это то, что в Беларуси оппозиция типа как пророссийская. Вот это меня смущает. То, что, знаете, если какой-то пророссийский уебок дорвется до власти, это будет, возможно, даже хуже, чем Лукашенко. В том плане, что, видимо, они побили с Путиным горшки по теме того, что Беларусь не захотела становиться частью России, и сразу сходу началась вот эта вся активность. Вот, и вот это меня стремает. Возможно, это слухи, я не настолько слежу за ситуацией, у нас сейчас в Украине пиздеца столько хватает мне. Нет времени следить, что происходит в Беларуси, я так отголоски слышу. А тем более нет времени следить, что происходит в Америке. В Америке я там слышал вообще название эскимо запретить хотят и все такое, блядь, типа российские. Ну там до пиздеца доходит. Тоже не знаю, фейк это или нет. Беларусь — это страна с великой историей, это действительно древнее государство. Вам нужно прежде всего вернуть свой прекрасный флаг рыцаря на красном фоне. Это прежде всего, а не вот эту советскую парашу, что у вас сейчас. Вот. Так было бы, конечно, классно, если я ошибаюсь, если там есть кто-то из оппозиции проевропейской, пусть даже, знаете, типа, как говорят, там, соросенок, там, купленный США, ставленник США, это намного лучше, чем был бы ставленник России. Потому что если Россия придет, ну, вы, по сути, ничего не приобретете, вы только станете частью России. А все останется точно так же. Точно так же вы не получите никакой свободы, кроме того, хотя и так это у вас тоже ментовское государство. А в то же время я не представляю такого в России, хотя были очаги, допустим, на Кавказе, когда менты частично переходили на сторону общества. Слышал, что в Беларуси сейчас такие моменты есть, что менты, одиночные, это случай или нет, переходят на сторону общества. А в России это невозможно, потому что сейчас, кстати, в Украине тоже эту тактику берут на вооружение. А в России ментов кормят, то есть все урезают, все до последнего, чтобы кормить ментов. И вот это опасно. Потому что накормленный мент, он будет за своего диктатора стоять до смерти. Он никогда не будет принимать там сторону граждан. Мент, который принимает сторону граждан, просто из полиции идет. Видать, в Беларуси сейчас финансирование чуть обрезали. Но, естественно, столько ментов содержать, это нужно много финансов, да? А в Беларуси с этим сейчас проблема, естественно, и ментам тоже урезается, поэтому не исключено, что это массово и в полиции происходит. Ну, такая моя общая позиция. Основное это я надеюсь, что если у вас придет оппозиция, то эта оппозиция будет проевропейская и проамериканская, чем пророссийская. Black Wolf. США это не только толерастия, там же есть... Это более консервативных взглядов люди, они не за толерастию, но все же США всегда, даже во времена суровых ковбоев, да, США строились как не власть каких-то там коррупционеров галимых, дешманских, как в Украине, а как страна возможностей. Страна, в которой есть правосудие. То есть это вот либерастия, это какая-то часть общества, это заигрывается, понимаешь? Да не все США такое. Так что, да, свергайте диктатора, да поможет вам там бог или макаронный монстр, кто в кого верит. Вот что считаю по Беларуси.